Эпилог. Прошло 2 недели. Воздух раннего ноября уже не прогревали лучи скромно выглядывающего из-за туч солнца. Алиса вышла из больницы и остановилась на крыльце. Ветер коснулся ее лица, откинув назад собранные в слабый низкий хвост волосы. Она зажмурилась, чтобы песок не попал в глаза, и услышала знакомый голос. «Алиса!» Девушка открыла глаза и спустилась с крыльца. Александр Белый появился в воротах больницы и быстро стал приближаться к ней. Молодой следователь в приглашающем жесте раскрыл объятия, широко расставив руки. Алиса невольно отшатнулась, делая шаг назад. «Прости», — смущенно пробормотал Белый, неловко потирая шею. «Ничего», — сказала девушка. «Я хотела поблагодарить за все, что ты сделал для меня». «О, не стоит», — отмахнулся парень и потянулся забрать рюкзак из чужих рук. «Я не мог иначе». Алиса отдала ему сумку и последовала за ним к машине. Черная кожаная куртка не спасала от ветра, проникающего под одежду и касающегося неприкрытой шеи. Они сели в автомобиль, парень забросил рюкзак Алисы на заднее сиденье и повернулся к ней. «Как тебе психолог?» — поинтересовался он, заводя мотор. «Все хорошо». 2 раза к ней приходил психолог, судя по всему, по просьбе Александра Белого. Или в том числе по его просьбе. Это была женщина немного за 40, без косметики и маникюра, добрая, осторожная и эмпатичная. Психолог старалась убедить ее в том, что Алиса не сходит с ума, но девушку терзали сомнения. Хоть таинственные сны и прекратились, а преступник был пойман, она все равно сомневалась в том, все ли с ней в порядке, о чем напрямую спросила у психолога. «Вы не сумасшедшая. Вы героиня, Алиса», — мягко настаивала женщина. «И вы все сделали правильно. Даже не сомневайтесь в этом. Благодаря вам был пойман очень опасный преступник». На руках у психолога была информация о диагнозах Алисы как от врачей больницы, так и от ее психотерапевта. Женщина отметила прогресс девушки в лечении, на что та мысленно усмехнулась. Да, ей больше не снились убийства других людей, но это не значит, что она больше не видела снов. Каждую ночь, закрывая глаза, она, как в первый раз, чувствовала пальцы Невзорова на шее. То, как он сжимал ее горло так сильно и так долго, до тех пор, пока Алиса не вскакивала на кровати с дрожью в руках и ногах. Стоило девушке вспомнить обо всем, как ей вновь становилось плохо, как физически, так и морально. Хотелось спрятаться, сжаться в комочек и раствориться в воздухе. Внутри образовалась пустота и боль, которую в последний раз Алиса чувствовала еще до начала лечения у Николая Александровича Картунина. «Вы огромная молодец», — твердила психолог. «Ваши действия говорят о небывалом прогрессе в лечении социального тревожного расстройства. Я уверена, все у вас будет хорошо. Поправляйтесь». За 2 недели пребывания в больнице к ней приходили не только лечащий врач, психолог и Александр Белый. Новость о том, что один из лучших следователей города оказался серийным убийцей, быстро стала достоянием общественности. Репортеры и журналисты пытались пробраться в палаты пострадавших, но врачи настрого запретили пускать посторонних к пациентам. Алиса несколько раз слышала споры в коридоре и даже видела в окно одного особенно дотошного журналиста, который пытался сфотографировать ее с улицы. Девушке было некомфортно после всего пережитого чувствовать подобное внимание. Она не считала себя героиней и не претендовала на награду. Тот факт, что Алиса обличила преступника, оказался скорее простым стечением обстоятельств. Она бы не узнала, где будет совершено преступление, если бы не то таинственное письмо. Александр Белый, медленно ведя автомобиль, осторожно поинтересовался. «Ты будешь ходить к этому психологу?» «Нет», — уверенно ответила Алиса и почувствовала на себе его взгляд. «Не спорю, психолог хороший, но я останусь у своего психотерапевта. Мне ближе Картунин», — добавила она, смотря на медленно проплывающие за окном пейзажи города. «Все-таки я лечилась у него 2 года. И был прогресс». «Удивительно». Выдохнул парень, и Алиса вопросительно посмотрела на него. «Картунин. Заслуженный гений психиатрии, насколько я слышал. Он и психиатр, и психотерапевт. Попасть к нему на прием должно быть крайне сложно». «Ну, мне повезло». Пожала плечами девушка. «Невероятно повезло», — подтвердил Белый с улыбкой. Алиса почувствовала ладонь молодого следователя на своей руке. Она не могла понять, когда он успел это сделать, но решила не обращать внимания. Повернувшись к нему лицом, Алиса увидела, как Александр Белый покраснел и сам отдернул руку, коснувшись своего горящего от смущения уха. «Я рад, что ты выздоровела», — тихо сказал он. «Что-нибудь известно об отправителе письма с координатами?» «К сожалению, автор явно не хотел, чтобы его вычислили, поэтому нам не удалось установить его личность. Проследить его адрес тоже не получилось. При отправке письма он воспользовался VPN-соединением, причем использовал несколько серверов, поэтому распутать этот клубок у нас не вышло. Ну или как-то так. Я не особо разобрался во всех тонкостях, но известно точно, что это был не Невзоров», — заверил ее Белый. Ему попросту незачем было себя компрометировать. «Он так мне ничего и не рассказал», — выдохнула Алиса. «Когда я спрашивала о том, зачем он это делает, я могу судить только по снам, которые видела». «Невзоров не признает свою вину, хотя мы нашли косвенные доказательства, указывающие на его причастность к смерти Андрея Цмыкала. Он использовал криптовалюту, чтобы купить в Даркнете тот самый гриб, которым по итогу отравил парня». Алиса отвернулась, чувствуя, как по телу бегут мурашки. Ее бариста Андрей, дровосек, теперь был мертв. Так же, как девушки, которых она видела во снах. И так же, как могла быть мертва она. «Почему косвенные?» «Потому что сам гриб не нашли. Только информацию о покупке и транзакцию на криптокошельке. Он старательно избавлялся от улик. Нам понадобится помощь свидетелей, чтобы доказать его вину. Тот преподаватель французского, про которого я тебе говорил, уже дал показания, что видел Невзорова в день смерти Светланы Мчеславской. Но его адвокат чертовски силен, а этого оказалось недостаточно. Кстати, тебе тоже нужно будет дать показания в суде. Второе слушание будет на этой неделе». Алиса тихо застонала. Белый сочувственно посмотрел на нее и извиняющимся тоном заверил, что это необходимость, которую не получится избежать. Девушка закрыла глаза и кивнула. Александр также сообщил о том, что Сергей Бортиков, который давал свидетельство против Алисы, признался в том, что сделал это за деньги. По его словам, Невзоров предложил ему крупную сумму и обещал доплачивать, если тот будет свидетельствовать против нее. А так как Сергей нуждался в деньгах, чтобы ухаживать за болеющей матерью, и был слишком стар для того, чтобы идти на две работы, он согласился. «Но в чем выгода?» — удивленно спросила девушка. «Зачем Невзорову платить ему, чтобы обвинить во всем меня?» «Для отвода глаз. Я думаю, он не собирался серьезно обвинять тебя в убийстве Симоновой. Это был способ одновременно показать, что дело движется, и отвести от себя подозрения. Кстати, — сказал Александр Белый и кинул взгляд на Алису, — ты можешь подать на него в суд за клевету». «Мне хватило последних событий на годы вперед. Тем более ты сказал, что у него не было денег ухаживать за матерью. Я не хочу испортить жизнь еще одному человеку», — покачала головой девушка. Белый не смог сдержать улыбки и бросил мимолетный взгляд на Алису. «Напротив, ты спасла многих. Кто знает, сколько еще бы человек успел убить Невзоров, прежде чем его бы поймали. Если вообще поймали бы». «Да. И скольких он убил до этого. Но его поймала не я. Это заслуга человека, который прислал письмо с координатами». «Но почему-то же он выбрал тебя?» Алиса задумалась. «В самом деле, тот, кто отправил ей сообщение, по какой-то причине не желал раскрывать свою личность, но хотел наказать Невзорова. Получается, кто-то тоже знал о его преступлениях», — рассуждала девушка. «Причем намного больше, чем я. Но по какой-то причине решил остановить его именно моими руками. Почему? Кто этот человек?» «Кстати, мое предложение сходить в кафе все еще в силе», — отвлек ее от мыслей Белый, который заметил тревогу, отразившуюся на лице Алисы. «Попьем кофе, пообщаемся о чем-то обычном, легком. Расскажешь мне про свое творчество, обо всем, о чем захочешь». Она вновь посмотрела на Александра Белого, и тот одарил ее теплой нежной улыбкой. «Пиши мне в любое время дня и ночи. Не стесняйся, я всегда рад получить от тебя сообщение. Я буду ждать», — сказал он, подмигнув, и в его ясных голубых глазах промелькнул лукавый огонек. «Хорошо. Я хотела еще спросить, сколько грозит Невзорову?» «Могу предположить, как минимум 8 лет, учитывая имеющиеся доказательства, как максимум...» «Тут сказать пока сложно. У нас есть 2 покушения на убийство и показания свидетеля о его причастности к делу Симоновой, плюс косвенные доказательства, указывающие на убийство Андрея Цмыкала и еще одной девушки, которая пропала год назад. Мы собираем информацию. — уточнил Белый. «Поэтому даже когда ему вынесут приговор, имеем право вновь вызвать его в суд, если найдем другие доказательства. Тогда суд может продлить этот срок». «То есть его причастность к убийству моей соседки и той девушки с крыши не доказана?» «У нас нет улик, которые указывали бы на это. К сожалению, твоих снов недостаточно для суда». Он взглянул на вытянувшееся лицо Алисы и тут же поспешил добавить. «Но я все еще верю тебе. Не сомневайся в этом». «Спасибо». Алиса позволила себе легкую улыбку. «Он слишком добр ко мне», — подумала она. «Но не скажу, что мне это не нравится». «Я буду держать тебя в курсе дела, поэтому мы еще не скоро попрощаемся. Признаться, я надеюсь, что этого вовсе не случится», — сказал Белый и рассмеялся. «Последнее, что меня волнует», — переводя дыхание, произнесла Алиса. «Это сны. Почему я их видела и как с ними связано? Невзоров сказал, что я нарушила его планы. Когда я сказала про сны, он отмахнулся и не поверил мне. А у меня просто нет ответов». «У меня тоже их нет, к сожалению», — вздохнул Александр Белый, заезжая во двор многоквартирного дома, в котором жила Алиса. «Психолог сказала, что это может быть простым совпадением. Но я тоже сомневаюсь. Не бывает столько совпадений сразу. Возможно, твой психотерапевт поможет найти ответ. Как мы с тобой отметили ранее, он первоклассный специалист». Белый постарался успокоить Алису, но сам при этом был взволнован не меньше. Вдруг она посмотрела на него и, поймав его взгляд, опустила глаза. Александр поддался неожиданному порыву вновь обнять ее, и на этот раз девушка не сопротивлялась. Он бережно, ласково, словно боясь испугать раненого птенца, коснулся волос Алисы, притягивая к себе. Она едва заметно вздрогнула и уткнулась носом в его плечо, сама удивляясь тому, что позволила себе это объятие. Но в тот момент они оба нуждались в нем. Девушка слышала громкий стук чужого сердца, чувствовала теплые пальцы, что поглаживали ее волосы, и ощущала свежий запах, мяты и лайма, который теперь казался согревающим и таким живым. Наконец, отстранившись и не поднимая глаз, Алиса забрала рюкзак и вышла из машины. Сделав пару шагов, она тяжело выдохнула, пытаясь успокоить учащенное сердцебиение, обернулась и махнула рукой Александру, который с улыбкой повторил этот жест. Он смотрел на нее до тех пор, пока она не скрылась за дверью подъезда. Алиса поднялась на свой этаж, открыла дверь квартиры и оказалась внутри своей маленькой старой студии. Воздух внутри был застоявшимся и спертым, потому она открыла окно и сняла верхнюю одежду. Проходя мимо компьютера, девушка включила системный блок. Хотя она лежала 2 недели в больнице, соцсети Алиса не открывала и даже не пользовалась телефоном, прежде всего по рекомендации врача. Когда она помыла руки и вернулась в комнату, из динамиков раздался звук уведомления. Такой же, как 15 дней назад. С гулко бьющимся сердцем Алиса открыла вкладку с почтой, адрес которой, как ей раньше казалось, никто не знал. На экране было 2 письма, одно из которых она уже видела. В заголовке второго сообщения было только ее имя — Алиса. Письмо пришло меньше минуты назад. Адрес отправителя, как и в прошлый раз, указан не был. Ощущая усиливающуюся дрожь, девушка оперлась локтем на стол и начала дышать чаще. В голове замелькали мысли и догадки, одна страшнее другой. Непослушными пальцами она навела курсор на новое письмо и открыла его. На экране высветилось короткое сообщение. «Мне известна правда о твоих снах».